в рот мне ноги. Евген, ты чего здесь делаешь? Мало того, что человек, на которого так сильно рассчитывал Олег, его предал, так теперь ему приходится проводить время в такой веселой компании. Понимаю, Олег, что ты на меня злишься за тот удар. Но попробуй меня понять, я очень долго находился на голодном пайке, а это сильно бьет по здоровью. К тому же тебе все-таки это помогло подняться, выбраться с Туромса. Евгений продолжал приводить доводы, но командор его даже не слышал, он пытался покрутиться на цепи, дабы оглядеться. Только один вопрос беспокоил командора в данный момент: где сейчас находится Таранкин? Евген, меня одного сюда притащили. Бесцеремонно перебил доводы бывшего коллеги по кирке командор. В эту камеру одного, но я слышал, как в одну из соседних камер заталкивали кого-то здорового. Олегу стало полегче. Таран, что есть мочи, заорал командор. Таран, ты где? Небольшое зарешеченное окошко толстой дубовой двери распахнулось, и в нем появилась противная гоблинская морда, по-видимому, охранника или палача. Ну чего ты орешь? Почтенным гоблинам спать мешаешь. Уважаемый, меня одного сюда притащили. Нет, но твоему другу сейчас не до тебя. Его сильно отравили. Он очень слаб, но до казни, я думаю, очухается. Гоблин уже было собрался захлопнуть окошко, но командор его остановил. Постой, спасибо тебе большое. Охранник закатился смехом и захлопнул небольшое окошко. Теперь Олегу стало намного спокойнее. Жиндас, а как ты здесь оказался? В тоне командора не было даже намека на обиду или злость. Он вел себя так, будто повстречал не самого близкого знакомого, которого не видел 100 лет. И надо сказать, сильно обескуражило вчерашнего каторжанина. Да чего там рассказывать, из меня рудокоп был так себе, а лесоруб еще хуже получился. Помыкался я пару недель в лесу, а после уговорил господина начальника перевести меня на другую должность. Он меня уборщиком сделал в администрации, а там мне удалось подслушать, что волколаки вконец очумели и посланные разобраться, в чем дело, бригада наткнулась на портал в центре острова, ну я без раздумий туда и отправился. Странно, я думал, господин начальник тех, кого ненавидит, ссылает на 9-й уровень, ты ведь там руду добывал. Евгений отрицательно покачал головой. Меня с ним личной неприязни не было, мы практически никогда не пересекались. Распоряжение поместить меня на 9-й начальник получил снаружи. Это все батюшка мой, будь он неладен, решил проучить нерадивого сынка. Вот теперь Олег был действительно удивлен. Подожди, ты хочешь сказать, что тебя в тюрьму упек твой батя? Как такое может быть? Евген сильно закашлял, с уголка рта тонко потекла струя темно-бардового цвета. Похоже, что там у Жиндаса не все было в порядке с телом. Он сплюнул на пол кровью и беззаботно поглядел на командора. Семьи разные бывают. К тому же я первый попытался прикончить своего папашу. Интересная семейка. Прям террариум какой-то, не удержался Олег от колкости. Террариум и есть, Евгений опустил глаза вниз, видимо, решая для себя что-то важное. Мне, Олег, недолго осталось. Как ты, наверное, заметил, я уже кровью плююсь. Командор учтиво промолчал. Моя фамилия Гуревич, продолжил Евген. Тебе эта фамилия о чем-нибудь говорит? Не особо, не стал врать Олег. Хозяин корпорации Натик Групп мой отец, по совместительству владелец всех нейросетей. Ты наверняка о нем слышал. Так вот, батюшка мой сильно засиделся в своем кресле. Мне и моим братьям подходить к управленческим делам он категорически не позволяет. А я считаю, что 10 десяток для управленца – это довольно неслабый срок. Вот и решили мы с братьями проводить родителя в последний путь. К чему такие откровенности? Не знаю, честно ответил Евгений. Всю жизнь врал и лицемерил, может быть, перед смертью мне просто необходимо выговориться. Плюс, я должен тебе несколько ответов за съеденный хлеб. Смешно, ты преломил со мной хлеб, а я тебя предал, мы как герой одной старинной книги. В наших кругах это не считается чем-то из ряда вон выходящим. Но на каторге я сильно переоценил свои жизненные приоритеты. Что, Твой батюшка не собирается тебя вытаскивать. Мои братья морально намного слабее меня. Я лидер по натуре. И основную угрозу для отца представляю в основном я. Мне один знакомый, отличный биоинженер, сообщил, что папаша прошел курс омоложения и теперь у него организм 20-летнего юноши. Представляешь, Олег, мы с братьями ждем, когда он ласты склеит, а ему сейчас по факту 20 лет. Как такое возможно? Олег не мог поверить в услышанное. Наука и медицина для элиты сильно отличаются от науки и медицины для толпы. Стоит очень дорого, но оно того стоит. Нет, выглядеть он стал лет на 70, а вот внутренние органы все омолодились. Представляешь, мне там 40 лет, а ему 20. Каково? 40 лет ожидания коту под хвост. Евгений Гуревич негодовал. Договорился с братьями, и мы заказали старику у хорошего знакомого авторский вирус. Все должно было пройти идеально, но эти два недоумка меня предали, а старик отправил меня на самое дно каторги 24-я-2. Твоему старику есть, за что на тебя злиться, чего тебе вообще в жизни не хватало. Бабок навалом, живи и будь счастлив. Евгений засмеялся, и небольшая струйка крови вновь прокатилась к подбородку из уголка рта. Это для вас, для плебса, деньги синоним счастья. А для нас это всего лишь ступень на пути к власти. Для таких, как мы, власть – истинное счастье. Мой отец способен повлиять на любое решение в том мире. Все нити находятся в его руках. Он словно кукловод дернет за одну ниточку, и совет голосует за легализацию торговли органами, дернет за другу и вояки сдают какой-нибудь город без боя. Для вас, для нас. Вот ты сейчас висишь, Жиндас. Рядом и у меня складывается такое впечатление, что мы одинаковы. Висим одинаково, согласился Евген. Все-таки чего это ты так разоткровенничался? Евген закашлялся, а тоненькая ниточка алой крови стала немного потолще. Очень много знаю про оба мира, и я хочу тебе многое рассказать. Я не жилец, мне уже приходило оповещение от системы с предложением отделить нервную систему от тела. Пару дней назад. А значит, у меня времени осталось с Гулькин нос. Чего ты отказался? Пожил бы еще пару лет. Женя рассмеялся ровно настолько, насколько ему позволило здоровье. Весь этот мир – одна большая иллюзия. Это место создано, чтобы оберегать таких, как я, от таких, как ты. Олег покрутил головой в разные стороны, разминая шею. Вот теперь я вообще ничего не понимаю. Мой дед и его единомышленники 130 лет назад взяли под контроль финансовую систему мира. Но в этой системе к тому моменту имелось огромное количество структурных проблем. Нельзя ли попроще, для плебса так сказать, точного определения слова «плебс» Олег не знал, но общий посыл он уловил правильно. Если проще, то в экономике куча проблем. И экономисты их не решают, они просто придумывают временное решение, которые позволяют отложить проблему, попутно создавая еще парочку. И вот когда объем проблем достиг критической массы, мой старик предложил разгрузить экономику, создав второй контур. Представь, весь рынок товаров и услуг жестко поделен, а в другом мире возникает новый рынок, на той же денежной основе, и добрая половина проблем с рабочими местами и новыми видами заработка отходит на второй контур, попутно спровадив львиную долю недовольного голодного народу в иллюзорный мир. Прям какой-то праздник безысходности, с грустью заметил командор. Не все так плохо, Олег. Если тот мир удалось прижать к ногтю, то в этом мире, по мнению моих сородичей, творится полный хаос и анархия. Этот мир относительно молод и пока слабо изучен, а посему плебс здесь имеет равные шансы с представителями элиты. Единственным козырем, который в свое время смог прописать мой старик, является наличие финансовых средств. А в этом мире имеется уйма способов заработать, если ты разбираешься. Почему только один козырь? Ведь твой старик создал другой мир. Не отец. Дед создал, а отец популяризировал. Мой дед был одним из специалистов, получивших доступ к инопланетным технологиям при первом контакте. Ничего себе! А я за все время боев ни разу не видел гостя в целом состоянии. Мы ни разу не взяли хотя бы одного в плен. Это потому, что с тех пор их на земле не было. Подожди, чего ты мелишь? Я лично сражался с гостями. Евгений отрицательно покачал головой. Ты сражался с ботами, произведенными корпорацией Намко, основной офис в Тайване. Не понимаю. Разум Олега отказывался воспринимать новую информацию. Прости, Олег, мне нужно было как-то поделикатнее подать тебе эту информацию. Но у меня очень мало времени, а рассказать тебе нужно многое. От осмысленного волосы на голове командора начали вставать дыбом и холодные мурашки побежали по спине. В памяти всплыло лицо Шанли, когда она озвучила нечто подобное, тем вечером на балу. Она тогда попыталась раскрыть командору глаза. «Ты никогда не дрался с гостями». Комиссия, встречавшая гостя, расчленила его и разобрала все привезенные вещи. Многие вещи, созданные сейчас, являются продолжением технологий гостей. Вот только с тех пор, как мы покромсали гостя в научных целях, инопланетяне больше ни разу не выходили с нами на связь. Мой дед разбирался, как работать с нейропроцессором всю жизнь. После деда, ровно тем же занялся мой отец. Евгений закашлялся, ему явно было плохо, но собрав волю в кулак, он продолжил. Так вот, мой старик не создавал другой мир. Игру создал процессор. Была раньше такая популярная игра «Мир магии», так вот лучших игроков подключили напрямую к процессору. Он сожрал их мозг целиком, но результат был получен. Из их знаний и представлений был создан другой мир, а дальше почти 30 лет исследований, и вот мы имеем то, что имеем. Олега слегка потряхивало от новой информации, в слова Евгена верилось с трудом, хотя смысла врать ему не было. «Подожди, как так? Ведь другой мир был создан лет 10 назад, я это точно знаю. Эта последняя версия была создана 10 лет назад, до этого их было штук 6». Если мне не изменяет память, просто ее не пускали в массы, и, если бы не последний кризис, ее так бы никто и не увидал. Получается, что я все это время убивал людей, таких же, как и ты, подтвердил опасения Олега Евгений. Не совсем, конечно, таких, там, у корпорации с китайской мафией свои мутки. Узкоглазые выращивают для них народ на убой и продают в бешеных количествах. После их вскрывают и отделяют нервную систему. Дальше Намко помещает имплантов бот, специально организованный для них, и в бой. Ты на экране видишь красный бот с расцветкой Намко, а он посредством контура видит ужасное чудище, пытающееся захватить Землю. Вот и месите вы друг друга безбожно и рьяно. А после на поля боя следует команда зачистки, якобы выяснить, есть ли новые технологии. Спорить с Евгеном было не о чем, во многом он был прав, никто никогда не видел чужих целиком, на многих ботах и правда были видны знаки Намко, и самое главное, что службы зачистки вели себя в полном соответствии сказанному. Женя прервал ход мыслей командора, но есть и хорошие новости, ключей от другого мира у таких как я пока нету, а это значит, что можно побороться. Что еще за ключи, точно не знаю. Но мой старик несколько раз упоминал о ключе от другого мира. Я думаю, это какой-то предмет, который поможет разобраться с законами и логикой игры. Скорее всего, даст возможность напрямую влиять на игру. Впрямую влиять. Пока на условия игры можно влиять только косвенно. Если ты хочешь протащить какое-либо условие, тебе необходимо договориться со всеми богами и сильными мира сего. Вот, например, банковская система. У нас всего 12 банков, слитых в одну систему, в этом мире тоже 12 банков, а наши банкиры пытались создать 21, и каждый соответствует своему в другом мире. Так, например, Goldman Sachs здесь называется высшим эльфийским банком. Может ли этим предметом быть игла Соломона? Этим предметом может быть что угодно, в том числе и игла. Подожди. А что происходит с людьми в захваченных городах? Сейчас перед глазами Олега явно встала погибшая семья, мать с отцом и дед. Ответ Евгена был полон холодного цинизма. Они все идут на корм процессорам. Как такое возможно? Олег не верил словам Евгения. Этот мир не мог быть настолько циничным и жестоким, Ты же говорил, что вы все вопросы с кормом для процессора уладили. Ну как уладили? Первому процессу мы скормили почти 6000 человек, после он входит в особое состояние, отец его называл третьей фазой, и он начинал питаться рационально, не уничтожая пользователей. Когда принимают решение создать еще один контур процессора, то вырезают какой-нибудь городок, а людей вывозят и скармливают новому контуру, пока тот не нормализуется. Слова Евгения звучали чудовищно. Не верю тебе. Ты утверждаешь, что вы запустили другой мир, совершенно не зная его правил, что моих близких пустили на корм процессору твои родичи, и то, что я бился на поля боя не с монстрами из космоса, а с такими же людьми, как я. Олег глядел на недалеко висящего человека. Ты врешь, Евген. То, что ты мне рассказал, это чудовищно, я в это не верю. Да и потом средства массовой информации показывали, как выглядят гости. Ты же был на поля боя. Да ведь ты ни разу не встречал там ничего подобного. Командор отмалчивался, крыть было нечем. СМИ полностью принадлежат сильным мира сего, там такие технологии. Народ накачивает патриотизмом по самые гланды. А если вдруг кто-нибудь начинает задавать неудобные вопросы, его обвиняют во всех смертных грехах или принимают за психа. Тогда объясни, на кой нужны эти процессоры. Уже тебе говорил, основной целью создания другого мира это создание второго экономического контура. Если бы хозяева мира потеряли возможность управлять процессами в экономике, то им бы пришлось туго. Они все проживают в данный момент в плавучем городе близ Гавайских островов. Плюс максимальными темпами идет утилизация населения. Евген, мне кажется, ты псих. Тебя, наверное, сильно головой приложили, когда брали. Только этим можно объяснить твой бред. Евген тяжко вздохнул, кровотечение усилилось, и тоненькая струйка у уголка рта стала размером с палец. Он тяжело закашлялся. Олег, я подыхаю, мне нет смысла врать. Зачем ты мне все это рассказываешь? Надеялся, что мой старик вытащит меня, когда узнает, что я при смерти, но видно не судьба. Вот и хочу я свинью родичам подложить. У тебя в этом мире все прекрасно выходит, я наводил справки. Может, тебе даже удастся имноса. Фразу Евгений не закончил, кровь хлынула изо рта бедолаги. Он забился в конвульсиях и закатил глаза. Подергавшись несколько минут, Евгений обратился в прах, и небольшой кучкой пепла осыпался на каменный пол пыточной камеры. Олег остался висеть в одиночестве, что-то из глубины собственного подсознания вновь глядело на беззащитную жертву. На этот раз спастись возможности не было, не было улицы, или случайных прохожих, на которых можно перевести фокус внимания. Командор поплыл, каменная стена перед его глазами начала сереть. Это был миг прозрения, или коматоз, как ранее называл это состояние Егор. Фокус серой стены начал исчезать. Олег собрал последние остатки воли, мысль о том, что же будет дальше, с тараном забила все остальные, и размытый фон серой каменной стены вновь стал четким. Олег старался не думать. Дорогой читатель, пробовал ли ты когда-либо очистить свое сознание от любых мыслей? Если нет, то попробуй, довольно забавная практика. Вот и наш главный герой сейчас пытался постигнуть эту не самую легкую дисциплину. Спустя несколько часов у него начало получаться, нельзя было позволить чудовищу из подсознания утащить себя в мир иллюзий. Прошло довольно много времени, когда дверь в пыточную открылась и в нее вошли несколько игроков. Три игрока были Олегу хорошо знакомы, а вот четвертым была доселе неизвестная арчанка. Вивальди, улыбаясь, глядел на весящего узника, рядом стояла Муза и, как ни странно, Шура. Командор молча глядел на эту четверку, сказать ему было нечего, ему и без того было довольно сложно сохранять концентрацию, дабы не впасть в коматоз. Арчиха в дорогих доспехах деловито оглядела узника. «Что, это и есть ваш аферист? Он самый, я его долго вылавливал», Вивальди довольно потер руки. Теперь он за все ответит. Ну не знаю, на кой столько мороки с этим фруктом. Отправили бы обратно, да и забыли. А теперь столько суеты, собирать всех, да и казнь это. В разговор вступила гоблинша. «Матильда, милая, этот каторжник очень опасен. Он способен порушить баланс, который вы так долго выстраивали. Что, он действительно так опасен?» Матильда толкнула пальцем Олега, и он начал не сильно раскачиваться на цепи. «Правду говорят, что ты очень для нас опасен». «Правда», — сухо ответил Олег. «Стеклышко у тебя имеется, сквозь которое ты много что видишь». «Имеется». Матильда призадумалась. «Муза, милая, а почему бы нам его не использовать? Его невозможно контролировать или просчитать. Этот фрукт сам себе на уме. Потом не забывай, милая, боги попросили нас наказать этого смертного, как можно строже». «Да, да, я помню. Вот только я не понимаю, что он все-таки натворил». Муза вытолкнула аналитика вперед. «Александр может вам многое рассказать о его похождениях. За время, что я знаю командора, он провернул как минимум 7 афер. И это только те, о которых я знаю лично». Шура старался не глядеть на висящего в кандалах Олега, стыдливо пряча глаза. «Ты, значит, здесь совсем ни при чем». Командор глядел на аналитика злыми глазами. Хотелось сказать многое, но командор сдержал себя. Теперь он был научен горьким опытом. Он прекрасно помнил, что в пылу горячки можно ляпнуть что-нибудь лишнее. А сейчас он мог ляпнуть многое, например, что на счете у Тарана находится 22 миллиона золотых. Об этом факте Олег очень желал бы умолчать. Матильда ухмыльнулась. «Так-то он прав, вас бы обоих нужно отправить на Турамс». После слов Арчихи аналитика слегка передернула, но хорошие аналитики на вес золота. «Хорошие аналитики на вес золота», — повторил за Матильдой командор. Вивальди, недолго думая, зарядил гардой шпаги под дых Олегу. «Заткнись, мразь!» «Успокойтесь, Вивальди!» «Простите, Матильда, у меня с этим уродом личные счеты», — глава безликих смиренно улыбнулся. «Поквитаешься на казни. Сверху пришла разнарядка, чтоб мы их лично обнулили». Вивальди в предвкушении радостно потер ладошки. «Ты мне ответишь за ласок». Олег только ухмыльнулся. «Буду обнулять тебя до последнего. Ты испытаешь всю ту боль, что причинил ласкам. Я буду потрошить тебя, как рыбу, раз за разом, пока ты не начнешь меня молить о пощаде». Олег с безразличием во взгляде смотрел на Вивальди. «Боли я не боюсь, убить ты меня все равно не сможешь, так что клал я на все твои угрозы». «Смелый», — Вивальди ехидно улыбался, — «ничего, я все равно с тебя спесь собью, я сделаю то, что ты сделал с ласками, я буду обнулять тебя, пока ты не достигнешь первого уровня, и даже после этого я не остановлюсь, я буду убивать тебя, пока твое колечко не рассыплется, и ты не окажешься в месте своего первого появления в этом мире». Удивлен новостью. Именно так и произошло с ласками, они перерождались, пока их колечки не рассыпались. «Так что ты у нас в какой-то мере первооткрыватель, и ты окажешься на Турамсе, в своей поганой каталажке с отморозками, которые будут намного сильнее тебя и которые будут ненавидеть тебя. Ты отправишься домой первым классом». Командор держался спокойно. Вивальди еще какое-то время распинался, рисуя жуткие картины недалекого будущего, но Олег Евгеньевич его уже не слушал, его голову забили другие мысли, мысли, связанные со словами Евгения Гуревича. Высокопоставленные гости покинули пыточную, и дверь захлопнулась. В этот момент командора накрыл гнев, он схватился за цепи руками и попробовал изо всех сил подергаться. Кандальная цепь не поддалась, ничего не произошло, и Олег изо всех сил заорал, что есть мочи. «Твари!» Серые стены вокруг поплыли, становясь мутными, состояние которое Егор охарактеризовал, как коматоз окончательно поборола волю узника. Воспоминания захлестнули. В головы приходили отрывки образы воспоминаний, связанные с нестыковками и сомнительными моментами. Представители службы зачистки, которые никогда не шли на контакт с простыми солдатами, образы убитых врагов, точнее то, что от них оставалось, боты, сильно похожие на боты землян с расцветкой тайваньской корпорации, и много, многое другое. Результатом очередного коматоза, как и в первый раз, послужило просветление, Все сопоставленные факты говорили только об одном: в отношении гостей Евгений говорил правду. По крайней мере, его слова сильно походили на нее. Сколько времени прошло с момента потери сознания? О, Бендер не представлял. Он пришел в себя, стоя на коленях, от того, что его тряс Егор Таранки. Аферисты стояли на коленях у края утеса в огромной пещере. С утеса было прекрасно видно озеро лавы, в шагах в 20 стоял огромный стол, за которым восседали главы 12 первых кланов, за столом также присутствовала старуха Шамли, стол был заставлен яствами и главы мирно беседовали, выпивая и заедая. На периферии толпились помощники и организаторы мероприятия. Среди помощников командору удалось разглядеть рыжую, аналитика, Музу. В принципе, это были все знакомые лица. Недалеко от узников лежали их кольца. Палач подошел к Олегу и протянул ему небольшую склянку. «Что это?» «Зелье для ускоренного возрождения», — улыбаясь, ответил палач. «Господа очень занятые и влиятельные, а посему времени у них не так много ждать, пока вы будете возрождаться по 40 минут». «Не буду», — категорично заявил Олег. Палач насильно влил колбу в глотку. Таран не стал сопротивляться. «Как ты, друг?» — спросил Олег у рядом стоящего Егора. «Хреново, дружище. Траванули меня. Не бойся, они хрен от меня чего получат». «Заткнулись», — заорал палач и хлестанул Тарана по лицу. Все важные гости собрались, и Матильда открыла праздник воодушевлявшей речью о том, как плохо быть плохим и как хорошо быть хорошим. Далее по очереди лидеры кланов осудили аферистов и началось веселье. Первой вышла Матильда. Доспехи на ней подсвечивались довольно мощными силовыми линиями, набор был силовой, а на плече ее лежал внушительных размеров молот. Один взмах и для Тарана погас свет, а Олег со злостью глядел на гибель друга. Еще один легкий взмах и командор увидел перед глазами табло, отсчитывающее 30 секунд. Когда Олег вновь материализовался рядом с колечком, то увидел, как бронированный гном секирой отсек голову Егору. «Вот черт!» — только и успел выкрикнуть командор. Дела были аховыми. Если для командора смерть — это всего лишь неприятный эпизод, то для Тарана эта казнь была казнью в прямом смысле слова. Очередь дошла до Вивальди, он стоял с красивой шпагой в руке и ждал появления командора. Олег материализовался, стоя на коленях и держась за ребра. Лидер клана Безликих наклонился к аферистам и негромко прошептал: «Сейчас вы за все ответите». Он полоснул наотмашь, и шпага прошлась по лицам аферистов. Далее он колющими движениями начал атаковать Олега. Эта смерть была намного больней, чем предшествующие. Вивальди был мастером своего дела. Когда командор появился в следующий раз, Вивальди мучил Тарана. «Эй ты, тварь, оставь его в покое. Это я нахлобучил тебя в Соленте. И ласок твоих я на ноль помножил». Вивальди повернулся в сторону наглеца. Казалось, глаза его были спокойны. Командор окатил его взглядом Д'Артаньяна. И вот этот жест взбесил Вивальди. Лидер клана Безликих кинулся на Олега, жестоко рубя его шпагой. Олег понимал, что ему нужно во что бы то ни стало защитить подельника. Командор смотрел на главу клана как на удобрение. После шестого перерождения Вивальди слегка успокоился. «Ну ты и чмошник», — Олег закатился смехом, — «как можно быть таким неудачником?» Глава клана Безликих вновь кинулся на беззащитного афериста, попутно забыв про Дутлана. Сейчас его интересовал только дерзкий человек. «Переключись на Дутлана, он тебя троллит, чтоб его защитить», — крикнула старуха Шамли. Вот теперь в глазах командора промелькнул страх, а Вивальди двинулся в сторону Дутлана. В голове Олега всплыл фрагмент разговора с Дэном, в котором тот утверждал, что в типовой дюжине есть военные кланы, а если точно, то кланы ветеранов. Вот он шанс, понял Олег. «Главы топовых кланов, прошу последнего слова, что есть мочи», — заорал Олег. От такой наглости гости за столом притихли. Любой человек перед казнью имеет право высказаться. Вивальди замахнулся на наглеца шпагой, но Матильда его резко остановила. «Стоп», — гаркнула Арчиха. «Господа, по большому счету он прав». Главы пожали плечами, мол, решай сама, говори, только побыстрей, а то мы и так уже задержались», — обратилась Матильда к пока еще узнику. «Знаю, что в топе есть два военных клана», — начал свою речь командор, «как бывший военный прошу защиты». Из-за стола вскочили два лидера, бронированный гном с секирой и темный эльф в маске с двумя короткими мечами. «Какое ты имеешь право просить защиты? Ты попал в этот мир по трибуналу. Не за себя прошу, за героя первой кампании, Егора Алексеевича Таранкина. Он сейчас стоит со мной рядом на коленях. Он не имеет отношения к моим аферам. Он всего лишь казначей. Прошу защитить героя». Бронированный гном только ухмыльнулся, а вот взгляд темного стал намного острее. «Мои слова смогут подтвердить его сослуживцы из 174-х бригады. Пригласите любого и, поговорив с Дутланом, все сразу станет ясно. Он привязанный и, если вы его уничтожите, вам это выйдет боком». Гном только рассмеялся, услышав эти слова. Вивальди занес руку и нацелился на лоб бедного Таранкина. А дальше произошло непредвиденное. Удар главы безликих не достиг своей цели. Эльф-тихушник молнией исчез со своего места и в последний момент остановил шпагу своими короткими мечами. «Слай, ты совсем охренел!» — заорал Вивальди. «Отвали!» — спокойным голосом произнес тихушник. «Если это и правда окажется Таранкин, то твоему клану конец. Все вояки и ветераны другого мира примутся за безликих. Оно тебе нужно!» Слай махнул помощнику и отдал короткий приказ. «Увести до выяснения». Помощник орк поднял Дутлана под руку и увел его прочь. Душа Олега ликовала, теперь и Таранкин был в относительной безопасности. А вот Вивальди со всей страстью принялся за наглеца. Через 2,5 часа колечко командора дало трещину. Глава безликих поднял колечко на тонкой шпаге и зашвырнул его в озеро лавы. «Сегодня очень великодушен и позволю тебе самому сигануть напоследок». Улыбаясь, Вивальди вернулся за стол и налил себе стакан вина. Командор подошел к краю пропасти и встал на носочки, повернувшись лицом к пирующим. Пятки свисали над озером. «Матильда, мне бы хотелось попрощаться со своими людьми», — обратился командор к главе клана. «Прости, милый», — как-то по-доброму произнесла Арчиха. «Мы и так убили на это мероприятие уйму времени. Значит, тебе не интересна информация о игле Соломона?» Беспечно поинтересовался командор. Матильда встрепенулась, в пещере повисла мертвая тишина. «Вон, все кроме глав клана», — гаркнула Матильда. Игроки, стоявшие на периферии, не заставили себя ждать, и в пещере стало намного меньше народу. «Так что ты там говорил про иглу?» Арчиха медленно подходила к Олегу. «Остановитесь, пожалуйста, а то вы очень страшная. Я могу испугаться и сорваться вниз». Матильда с досадой остановилась в 7 шагах от края пропасти. «Знаю, кто является обладателем иглы Соломона, и обязательно перед исчезновением расскажу вам, если вы, конечно, позволите мне попрощаться с моими бывшими коллегами». Через 2 минуты Шура, Муза и Таранкин стояли перед Олегом. Командор молча глядел на аналитика. «Не вышло у вас захватить мир», — с грустью заметил Шура. «Его не нужно захватывать, он и так все время был моим. Осталось самое малое — реализовать амбиции. Итак, господа, наше сотрудничество подошло к концу, и мне следует отчитаться о достижениях нашей компании», — ухмыльнулся Олег. «Господин казначей, будьте любезны, отчитайтесь о нашем сегодняшнем балансе перед нашими бывшими партнерами». 22 миллиона с хвостиком», — сухо произнес Егор. Бывшие партнеры сильно удивились. «Теперь расскажите, пожалуйста, уважаемый Егор, о нашей последней операции. Мы договорились с одним серьезным агентом, чтоб тот выплатил за тебя деньги и купил свободу», — Егор со злостью смотрел на аналитика. Шура молча смотрел под ноги, ему не хватало смелости заглянуть бывшему партнеру в глаза. «Именно», — как можно громче произнес Олег, — «искренне считал, что должен вам свободу и в тот злосчастный день собирался вернуть ее тебе». Аналитик попытался было что-то сказать, но слова комом застряли в горле. «Таран, все деньги остаются тебе, эти двое свою долю профукали, а мне натуром 7 миллионы вряд ли понадобится. Сохраню твою долю», — рыдая, произнес Егор. Закончил, обратился Олег к Матильде. Бывших компаньонов увели прочь с глаз, и Матильда подошла поближе к Олегу. Выполнила свои обязательства, теперь и ты выполни свои. Олег улыбнулся, в его глазах плясали бесы. Хозяин иглы. Сказав эти слова, он напрокинулся навзничь. Последнее, что он видел, это как Матильда подскочила к краю пропасти и попыталась ухватить его. Огромная рука скользнула у самого лица, овчанки не хватило буквально пары сантиметров. В глазах горели ярость и досада. Глаза командора же светились надменным самодовольством. Тело обожгло жаром, и Олег очутился в полной темноте, циферблат перед глазами отсчитывал. 47 часов 59 минут 59 секунд. Послевкусие. Из-под огромного свода пещеры, с одного из сталактитов вспорхнула небольшая бабочка, она опустилась над озером лавы ровно настолько, насколько позволял жар. Бабочка на какое-то время зависла над озером и поднялась вверх. Весь потолок огромного свода был испещрен небольшими сквозными ходами, сквозь которые местами пробивался солнечный свет. Выбрав один из отводов, красивая бабочка направилась в него, но полет ее был жестоко прерван. Из полумрака сверкнула зубчатая пасть. Барсучек, лежа в узком пространстве от норка, пытался старательно ее разжевать. Он сделал несколько активных движений челюстью и выплюнул переломанное насекомое. Бабочка осыпалась прахом, и на ее месте осталась небольшая синяя дымка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.